Глава 10. Поместье Полвиных. 3 часа спустя. Вернувшись домой, Ольга застала там отца, неожиданно нагрянувшего из столицы, и Сережку Воронина, с которым не виделась около полугода. Старший Полвин старался выглядеть веселым, но по всему было видно, что он чем-то озабочен. И Ольга догадывалась, чем. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы разглядеть взаимосвязь событий. Тем не менее, встреча после недолгой разлуки была радостной. Обняв отца, она вдруг почувствовала облегчение. Все дома, семья в сборе, значит, все будет в порядке. О своем вторичном посещении места падения космического корабля она решила молчать. Странные и страшные картины, увиденные ею через систему нейросенсорного кресла в рубке управления огромного шагающего робота, засели в душе девушки с тылым холодом. Но она сумела справиться с собой и не подавать вида, что находится в смятении. Она знала, что нужно обязательно поговорить об этом с отцом. Но не сейчас же. «Как раз вовремя, Олюшка», – широко улыбнулся Николай Андреевич. «Я тут тебе приготовил сюрприз». Отец хитровато прищурился, подталкивая дочь ко входу в гостиную. Она не поняла, о чем идет речь, а когда вошла, то на секунду опешила. В гостиной с книгой в руках сидел Сергей Воронин, молодой хозяин соседнего поместья, земли которого располагались к югу от Лисецких, неизменный товарищ всех ее детских игр и негласный кандидат на руку и сердце наследницы Полвиных. Ольга остановилась в дверях, с немым изумлением разглядывая Сережку. За те полгода, что они не виделись, ее сверстник, которого в семье было принято в шутку именовать не иначе, как «наш жених», не только вырос на добрых 3 или 4 сантиметра, но и заметно возмужал, раздался в плечах. Практика в Сельве на соседнем материке добавила бронзовый загар его щекам и вообще тонко, неузнаваемо изменила черты Воронина, превратив угловатого подростка в молодого, подтянутого мужчину. Однако больше всего Сережку, конечно, изменила форма. Офицерские знаки отличия, золотая вязь по черной ткани, тесный стоячий воротничок – все это делало его взрослее, мужественнее, что ли. В другой момент по старой памяти Ольга бы кинулась ему на шею, а сейчас застыла в дверях, смутившись. «Ну что ж ты, Сережку не узнала?» – ласково спросила мать, появившись в гостиной из противоположной двери. При этих словах молодой Воронин, который, углубившись в чтение, сидел в полоборота к дверям и не видел Ольгу, вздрогнул, поспешно отложил книгу, вскочил, машинально одернув форму, повернулся. Их глаза встретились. «Здравствуй, Оля». Он тоже запнулся, будто не зная, как теперь себя вести. Оба повзрослели, изменились, и вроде бы детская непосредственность уже осталась в прошлом, а ей на смену. «Привет, Сережка». Она вошла в комнату, протянув ему обе руки. «Как идет тебе форма?» Опустив взгляд, произнесла Ольга, ощущая прикосновение его пальцев. «Это в наследство от прапрадеда», — ответил он, — «семейная реликвия». «А я все ждал-ждал, а потом думаю, дай сам заеду». Ну и правильно. Ей стало неловко. За последними событиями она забыла, пропустила тот день, когда они традиционно встречались в это время года на полпути между усадьбами. «А у меня обед готов», — заметив смущение молодых, пришла им на выручку мать. «Давайте быстро мыть руки и за стол». Столовой у Полвиных служило просторное помещение с большими панорамными окнами, откуда открывался вид на окружающий усадьбу лес. «Как в городе, пап?» – осведомилась Ольга, когда все уселись на свои места. «Да ничего». Отец подозрительно покосился на дочь. «А что такое?» «Ну, тебя вызвали так внезапно, как раз мой день рождения», – напомнила она. «Это секрет?» «Да нет, какие уж тут секреты». Николай Андреевич потянулся за хлебом, укоризненно взглянув на дочь. «А ты не знаешь, зачем меня вызвали», — говорили его глаза. «Ведь тебе на голову едва не упал тот корабль». Ольга смутилась, отвела взгляд, а Николай Андреевич, взяв хлеб, все же ответил вслух на ее вопрос, но скорее для Сергея Воронина, который делал вид, что ест. «В тот день наши спутники уловили всплеск аномальной энергии в зоне высоких орбит. Естественно, сразу же был введен план «Контакт». Ты же знаешь, что это такое». Посмотрев на дочь, добавил он. «Вызвали всех, кто имеет голос в планетном собрании. Еще кучу людей сорвали с мест просто по долгу службы. Переполох был, кстати, огромный. Ольга оторвала взгляд от тарелки. Что-то в его тоне насторожило, можно сказать, даже покоробило ее. То, как он старался придать своим словам непринужденность, или нарочитая беззаботность отца просто задела в ее душе неумолкающую струнку тревоги. «Нет, скорее дело не в том», – промелькнула в ее голове крамольная мысль. «Просто случилось нечто из ряда вон выходящее, а все вокруг пытаются сделать вид, что происшествие не стоит выеденного яйца. Странно как-то». «Пап, а что это за планета, да бог?» – внезапно спросила она. Николай Андреевич вздрогнул. По всему было видно, что ему не нравится направление, которое принимал разговор. Он помолчал, потом отложил вилку, аккуратно разместив ее на салфетке, и поднял глаза на дочь. «Откуда ты узнал это название?» – строго спросил он, в упор глядя на Ольгу. Ей вдруг стало не по себе. В тяжелом, незнакомом, чужом взгляде отца явственно проступило то, что подспудно витало в воздухе. Какая-то недосказанность, напряженность, нервозность. Будто в доме кроме них незримо присутствовал еще кто-то, злой, незваный. «Это что, секрет?» – вопросом на вопрос ответила дочь. Ей не нравилось, когда взрослые начинали темнить. В их семье, по крайней мере, это было не принято. «Никакого секрета здесь нет», – слишком резко ответил отец. «Да бог, это одна из соседних с нами колоний. Что-то около 3 световых лет отсюда». На самом краю шарового скопления.